об этой любви моей. Именно из-за явности ее никто не знал. И когда в ноябре 1902 года мать, войдя в нашу детскую, сказала «к морю», она не подозревала, что произносит магическое слово, что произносит «к морю», то есть дает обещание, которое не может сдержать. С этой минуты я ехала к морю. Весь этот предотъездный, уже внешкольный и бездельный, бесконечный месяц, одиноко и непрерывно ехала к морю. По сей день слышу свое настойчивое и нудное всем и каждому. Давай помечтаем. Под бред, кашель и задыхание матери, под гулы и скрипы сотрясаемого отъездом дома упорное, сомнамбулическое и диктаторское, и нищенское. Давай помечтаем. Ибо прежде чем поймешь, что мечта и один одно, что мечта уже вещественное доказательство одиночества и источник его, и единственное за него возмещение, равно как одиночество, драконов ее закон и единственное поле действия, пока с этим смиришься, жизнь должна пройти. А я была еще очень маленькая девочка. Ася, давай помечтаем. Давай немножко помечтаем, совсем немножко помечтаем. Мы уже сегодня мечтали, и мне надоело. Я хочу рисовать. Ася, я тебе дам то Сергея Семеновича яичко. Ты его треснула. Я его внутри треснула, а снаружи оно целое. Тогда давай. Только очень скоро давай помечтаем, потому что я хочу рисовать. Яичко давалось, но тут же и отбиралось, потому что у Аси, кроме камешков и ракушек, в резерве морской мечты не было ничего. Иногда я ее за эти ракушки била. С Асей к морю дробилась на гравий. Со старшей сестрой Валерией море, знавшей по Крыму, превращалось в татарские туфли и дачи, и глицинии, в скалу-деву и в скалу-монах, во все, что угодно превращалось, кроме самого себя. И от моего моря после таких «давай помечтаем» не оставалось ничего, кроме моего тоскливого неузнавания. Чего же я от них, Аси, Валерии, гувернантки Марии Генриховны, горничной Ариши, тоже ехавшей, хотела? Может быть, памятника Пушкина на Тверском бульваре, а под ним говора волн, но нет, даже не этого». Ничего зрительного и предметного в моем к морю не было. Были шумы той розовой австралийской раковины, прижатой к уху, и смутные видения того Байрона и того Наполеона, которых я даже не знала лиц, и, главное, звуки слов, и, самое главное, тоска пушкинского призвания и прощания. И если Ася, кем-то наученная, говорила «камешки, ракушки», если Валерия, крымским опытом наученная, называла глицинии и семиис, я при всем своем желании не могла сказать, назвать ничего.